Случай 25. После того, как вы приняли решение вернуться на Землю, что произошло дальше? Ну, мы с моим учителем решили, что наступило подходящее время для завершения дел. И я посылаю свои мысли. Продолжайте. Мои послания получают координаты. Кто это такие? Разве не ваш учитель-гид устраивает все для инкарнации? Не совсем. Он говорит с координаторами, которые на самом деле и помогают нам просматривать наши жизненные возможности в круге. Что это за круг? Это то место, куда я отправляюсь сейчас. Мы называем его кругом судьбы. В духовном мире только одно такое место. О, я думаю, их должно быть много, но я не вижу их. Хорошо, давайте вместе отправимся в круг на счет 3. Когда я закончу считать, вы сможете вспомнить все детали этого своего опыта. Вы готовы отправиться? Да. 1, 2, 3. Ваша душа сейчас движется по направлению к пространству выбора жизни. Объясните, что вы видите? Я плыву по направлению к кругу. Это круглый гигантский пузырь. Продолжайте, что еще вы можете рассказать мне? Там имеется концентрированная энергетическая сила. Свет такой сильный. Меня всасывает внутрь, через воронку. Становится немного темнее. Вам страшно? Нет. Кроме того, я был здесь раньше. Становится интересно. Я сгораю от любопытства и волнения. Что там припасено для меня? Хорошо. Когда вы вплываете в круг, какое у вас первое впечатление? Я несколько встревожен, но энергия расслабляет меня. Я сознаю, что мною занимаются, заботятся. Я не чувствую себя одиноким и ощущаю также присутствие моего учителя. Продолжайте обо всем рассказывать, что вы дальше видите. Круг окружен экранами. Я смотрю на них. Экраны на стенах? Они сами выглядят как стены. Но они не твердые, все это эластичное. Экраны изгибаются вокруг меня, двигаясь. Расскажите мне побольше об экранах. Они пустые, еще ничего не отражают. Они мерцают, как стеклянные полоски зеркала. Что происходит дальше? Какое-то время царит тишина и спокойствие. Это всегда так. Затем словно кто-то включает проектор в широкоэкранном кинотеатре. Экраны оживают, появляются образы, краски, действия, полные света и звука. Продолжайте рассказывать, где находится ваша душа по отношению к экранам. Я парю в середине и наблюдаю за панорамой жизни вокруг меня. Место, люди. Весело. Я знаю этот город. Что вы видите? Нью-Йорк. Вы просили, чтобы вам показали Нью-Йорк? Мы говорили о моем возвращении туда. Вот так. Он изменился. Больше зданий и машины. Как всегда шумно. Мы вернемся в Нью-Йорк через несколько минут. А сейчас я хочу, чтобы вы рассказали мне, что от вас ожидается в этом круге. Я собираюсь мысленно управлять пультом. Что это такое? Сканер перед экранами. Я вижу его, как множество огоньков и кнопок. Это как в кабине пилота. И вы видите механические предметы в этой духовной обстановке? Я знаю, что это кажется невероятным, но это то, что происходит, и я могу объяснить вам, что я делаю. Прекрасно, не беспокойтесь об этом. Просто расскажите мне, что вам нужно делать с этим пультом. Я буду помогать контролерам менять образы на экранах, мысленно управляя сканером. И вы будете управлять проектором, как если бы вы работали в кинотеатре? Не проектором, сканером. Так или иначе, это на самом деле не кинофильмы. Я наблюдаю жизнь, которая реально происходит на улицах Нью-Йорка. Мой ум связывается со сканером, чтобы контролировать движение сцен, которые я просматриваю. Можно ли сказать, что это устройство напоминает компьютер? Что-то вроде этого. Он работает как система слежения, которая преобразует. Преобразует что? Мои команды фиксируются на пульте, так что я могу прослеживать действия. Поместите себя за пульт и станьте оператором, продолжая объяснять мне все, что происходит. Я взял на себя управление. Я вижу линии, сходящиеся в различных точках в серии сцен. Сейчас я перемещаюсь во времени по линиям и наблюдаю за тем, как на экране меняются образы. Сцены постоянно движутся вокруг вас? Да, затем точки на линиях зажигаются, когда я хочу остановить сцену. Примечание. Линии перемещения – это выражение, которое я слышал раньше в связи с другими духовными регионами, когда описывались перемещения души, например, случай 4. Зачем вы все это делаете? Я сканирую. Остановки – это главные поворотные моменты на жизненном пути, включающие в себя важные решения, возможности, события, которые вынуждают рассмотреть альтернативные варианты во времени. Итак, линии отмечают пути через серию событий во времени и пространстве? Да, путь контролируется в круге и передается мне. Создаете ли вы сцены жизни в виде наблюдения? О нет, я просто контролирую их передвижение во времени по линиям. Что еще вы можете рассказать мне о линиях? Линии энергии – это дороги с разбросанными на них цветными огоньками, указателями, которые я могу перемещать вперед, назад или остановить. Как если бы вы просматривали видеокассету, нажимая на кнопки пуска, ускоренной перемотки вперед, остановки и перемотки назад. Именно так. Хорошо. Вы перемещаетесь по пути, сканируя сцены, и вы решили остановиться. Расскажите мне, что вы делаете затем? Я приостанавливаю сцену на экранах, чтобы войти в нее. Что? Вы хотите сказать, что сами становитесь частью сцены? Да, теперь у меня прямой доступ к действию. Каким образом? Становитесь ли вы личностью в сцене, или ваша душа парит над движущимся вокруг людьми? И то, и другое. Я могу почувствовать, что за жизнь у любого в данной сцене, или просто наблюдать за ними с любой удобной позиции. Как вы можете покинуть пульт и войти в сцену на земле, продолжая в то же самое время держать под контролем действия в круге? Я знаю, что вы, возможно, не поймете это, но часть меня может оставаться у контрольного пульта, так что я могу запустить сцену снова и остановить ее в любое время. Возможно, я не понимаю, а возможно и понимаю. Вы можете разделять свою энергию. Да, и я могу посылать мысли назад себе. Конечно, контролеры также помогают мне, когда я вхожу и выхожу из экрана. Итак, вы по существу можете передвигать время вперед, назад и останавливать, пока ведете просмотр. Да, в круге. Сосуществует ли время вне круга, с вами в духовном мире, или оно движется вперед? Оно сосуществует здесь, но мы все же можем видеть, что оно движется вперед на земле. Мне кажется, что когда души находятся в круге судьбы, они используют время почти как орудие. Как души мы используем время субъективно. Вещи и события перемещаются и становятся объектами во времени, но для нас время неизменно. Парадокс, с которым я сталкивался в связи с путешествиями во времени, заключается в том, что Что-то, что вот-вот случится, уже случалось. Так что вы можете встретить свою собственную душу в каком-нибудь человеческом существе, когда вы посещаете жизненные сцены из будущего. Вступая в контакт из духовного мира, душа задерживается на мгновение. Это относительно быстро. Мы не нарушаем жизненные циклы, когда прослеживаем свой путь во времени. Ну, если прошлое, настоящее и будущее в действительности не разделены, когда вы прослеживаете, почему вы останавливаете сцены, чтобы рассмотреть варианты выбора, когда вы уже можете заглянуть в будущее? Боюсь, вы не понимаете истинную цель использования времени контролерами круга. Жизнь все же условна. Прогрессирующее время создано, чтобы проверить нас. Нам не показывают все возможные заключительные части сцены. Часть жизни остается скрытой от нас. Итак, время используется как катализатор для получения информации через просмотр жизни, и вам не дается увидеть все, что произойдет? Да, чтобы проверить нашу способность находить решения. Мы измеряем наши способности по отношению к сложным событиям. Круг задает различные опыты, эксперименты, из которых можно выбрать. На Земле мы попытаемся их решить. Находясь в круге, можете ли вы взглянуть на жизнь на других планетах, кроме Земли? Я не могу, потому что я запрограммирован прослеживать время на Земле. Ваша способность перескакивать из одного периода времени в другой с экранов напоминает движение меча. О, это несомненно стимулирует, но мы не можем просто так резвиться тут и там, потому что необходимо принять серьезные решения для следующей жизни. Мне потом придется иметь дело с последствиями своих ошибочных решений, если я не сумею хорошо проработать жизнь. Я все же не понимаю, как вы можете совершить много серьезных ошибок в своих решениях, если вы на самом деле уже проживаете часть жизни, в которой вы планируете жить. Мои варианты условий жизни не безграничны. Как я говорил, я, возможно, не смогу увидеть всю сцену целиком в одном промежутке времени, поскольку они не все показывают вам. Существует определенный риск в отношении любых вариантов предлагаемых тел. Если, как вы говорите, наша будущая судьба не полностью предопределена, то почему называют это пространство кругом судьбы? Судьба существует. Жизненные циклы определены. Просто есть много альтернатив, которые еще не ясны. Когда я помещаю своих субъектов в пространственные зоны выбора жизни, они видят круг прошлого, настоящего и будущего времени, так, как в данном случае. Понимая, что они покидают духовное сейчас, внутри круга, души перемещаются взад и вперед на резонирующих волнах во время своих наблюдательных пробежек. Им предлагается рассмотреть все аспекты времени, как повторно происходящие реальности, как приливы и отливы. Мне было не совсем понятно, почему мои субъекты не полностью видят будущее, находясь в условиях пространства, всеведающей реальности духовного мира. Пытаясь разобраться с этим, я в конце концов пришел к заключению, что духовный мир устроен так, чтобы защитить интересы каждой души. В основном, люди, с которыми я работаю, являются воплощающимися молодыми душами. Они не могут ясно видеть значительные события далекого будущего, потому что чем дальше эти души отходят от существующих в настоящее время шансов, тем больше возникает различных вариантов альтернативных реальностей, что усложняет их образы. Хотя то же самое можно сказать о времени отдаленного прошлого, но здесь есть одно отличие. Собственные прошлые жизни душе легче идентифицировать. потому что уже была зафиксирована в прошлом единственная реальность с определенным направлением действий, которая обеспечивала условия обучения этой души. И таким образом она прочно запечатлелась в ее памяти. В главе 5 субъект 13 продемонстрировал, как амнезия блокирует нашу память, когда мы вступаем в свою новую жизнь, чтобы опыт прошлой жизни не помешал поиску себя в настоящем. То же самое справедливо и в отношении знания о своей предстоящей жизни. По непонятным им причинам большинство людей верят, что их жизнь имеет план. Конечно, они правы. Хотя амнезия препятствует полному осознанию этого плана, подсознательный ум держит под контролем духовную память о генеральном проекте каждой жизни. Механизм выбора жизни обеспечивает своего рода машину времени для душ, в которой они видят некоторые альтернативные маршруты их главного пути. Хотя эти маршруты не полностью демонстрируются нам как душам, какую-нибудь дорожную карту, мы все же приносим с собой на землю. Один пациент однажды сказал мне: «Всякий раз, когда я не знаю, что мне делать в жизни, я спокойно сажусь и думаю о том, где я уже был, и сравниваю это с тем, куда я бы хотел отправиться в будущем. Ответ о следующем шаге сам приходит ко мне изнутри». Принятие происходящего с нами в жизни как действие Бога не означает, что наше существование должно быть замкнуто в круге духовной обусловленности, детерминизма, и мы вынуждены подчиниться раз и навсегда установленной для нас судьбе. Если бы все было таким образом предопределено, то наша борьба не имела бы смысла и не была бы правомерной. Когда случаются несчастья, вовсе не предполагается, что мы будем сидеть сложа руки в фаталистическом умонастроении и не станем бороться за улучшение ситуации, пытаясь внести какие-то поправки и изменения. В течение жизни все мы имеем возможности перемен, которые связаны с риском. Эти шансы могут появиться не в самом удобном времени. Мы можем не воспользоваться ими, но нам всегда предоставляются варианты решений. Смысл реинкарнации – упражнять свою свободную волю. Без этой способности мы действительно были бы бессильными и беспомощными существами. Таким образом, кармическая судьба не означает, что мы просто попадаем в круговорот событий, над которыми не властны. Это означает, что у нас есть кармические уроки и обязанности. Закон причины и следствия всегда действует, и поэтому данный субъект не хотел совершить ошибку, выбирая жизнь. Но что бы ни случилось с нами в жизни, важно понимать, что наше счастье или страдание не отражает ни благословения, ни предательства со стороны Бога, сверхдуши, наших гидов или координаторов выбора жизни. Мы сами являемся хозяевами нашей судьбы. Приведенная ниже заключительная часть беседы с субъектом 25 может поразить читателей тем, что, судя по особым музыкальным целям и планам этого индивида в отношении его следующей жизни, он печется в основном о своих собственных интересах. Определенно, его желание быть известным музыкальным талантом несет в себе элементы личностной компенсации, которые были бы менее очевидны в случае более продвинутой души. Однако мы сможем увидеть, что эта душа хочет также послужить и другим людям. Теперь я хочу поговорить о сценах, которые вы видите в Нью-Йорке. До того, как вы попали в круг, подготовили ли вы вас к выбору места вашего рождения? Да, в какой-то степени. Мы вместе с моим инструктором говорили о том, что в своей прошлой жизни я умер в Нью-Йорке, будучи еще молодым человеком. Я хотел вернуться в этот динамический город и изучать музыку. Может быть, вы говорили с вашим инструктором о других душах, ваших друзьях, которые могли бы воплотиться вместе с вами? Конечно, это было частью разговора. Некоторые из нас начинают намечать новую жизнь с того, что решают, какая окружающая обстановка будет наиболее подходящей для всех заинтересованных душ. Я сообщил, что я хочу снова начать в том месте, где я был убит в своей прошлой жизни. Мой инструктор и друзья внесли свои предложения. Примечание. Этот субъект в своей прошлой жизни приехал в Америку как русский эмигрант. Он погиб во время несчастного случая на железнодорожном объекте в возрасте 22 лет в 1898 году. Его следующее рождение произошло в этом же городе в 1937 году. Какие предложения? Мы говорили о моем сильном желании быть пианистом. В прошлой жизни я играл на аккордеоне, знаете, подрабатывал на банкетах, свадьбах и так далее. И этот опыт стал причиной вашего интереса к фортепиано? Да. Когда я продавал мороженое на улицах Нью-Йорка, я обычно проходил мимо концертного зала, и я поставил перед собой цель когда-нибудь получить музыкальное образование, выбиться в люди и самостоятельно сделать себе имя в большом городе. Я едва начал осуществлять эту цель и внезапно умер. Видели ли вы свою раннюю смерть в Нью-Йорке во время своего прошлого посещения круга? Да, и я принял это как условие жизни. Это была хорошая жизнь, только короткая. Теперь я хочу вернуться назад, начав жизнь в лучшем положении и самостоятельно добиться известности в музыкальной сфере. Вы могли попросить о каком-то другом месте на Земле? До какой-то степени. Если у нас есть предпочтения, их соотносят с тем, что доступно. Вы имеете в виду с теми телами, которые доступны? Да, в определенных местах. Когда вы сказали, что хотите иметь лучшие исходные возможности для занятий музыкой, я заключил, что это одна из причин, по которой вы хотите вернуться в Нью-Йорк. Этот город даст мне лучшие возможности для реализации моего желания овладеть искусством игры на фортепиано. Я хотел жить в большом космополитическом городе с музыкальными школами. Чем хуже, скажем, Париж? Мне не предлагали тело в Париже. Я хочу получше разобраться с вариантами вашего выбора. Когда вы начинаете предварительный просмотр жизненных сцен в круге, вы в первую очередь смотрите на людей или на места? Мы начинаем с мест. Хорошо, и сейчас вы смотрите на улицы Нью-Йорка? Верно, и это замечательно, потому что я делаю нечто большее, чем просто смотрю. Я плаваю вокруг, вдыхая запахи пищи в ресторанах. Я слышу гудки автомобилей, следую за людьми, проходящими мимо магазинов на 5-й авеню. Я снова ощущаю это место. В данный момент вы действительно проникаете в умы людей, идущих по улицам? Нет, нет еще. Что вы дальше делаете? Я отправляюсь в другие города. О, а я решил, что ваш выбор тел ограничен только Нью-Йорком. Я вам этого не говорил. Я также мог пойти в Лос-Анджелес, Буэнос-Айрес или в Осло. Сейчас я посчитаю до 5. И когда я скажу 5, вы начнете просматривать эти города, продолжая нашу беседу. 1, 2, 3, 4, 5. Сообщите, что вы делаете. Я посещаю концертные залы и музыкальные академии и наблюдаю за учебной практикой студентов. Вы просто обозреваете окружающую обстановку в целом, плавая вокруг этих студентов? Не только. Я вхожу в головы некоторых из них, чтобы посмотреть, как они воспринимают музыку. Вам необходимо особое место, такое как круг, чтобы проверить ментальные процессы у людей. Что касается прошлых и будущих событий, то да, установить контакт с кем-либо из живущих в настоящее время на Земле можно откуда угодно в духовном мире. Можете ли вы описать способ установления контакта вашей души с кем-либо? Это как легкое прикосновение кисти. Примечание. Души способны обмениваться посланиями между собой. Те, кто в духовном мире, и те, кто в приходящем, и многие из нас имели такой опыт. Однако эти временные контакты разрушаются так же быстро, как и устанавливаются. Соединение души с телом младенца для рождения в новой жизни гораздо сложнее, и это будет описано дальше в случае 29. Сейчас, когда вы просматриваете эти варианты жизни, какой на Земле год? Сейчас 1956, и все мои предполагаемые объекты находятся примерно в подростковом возрасте. Я проверяю их до этого времени и после, насколько мне позволяет круг. Значит, круг дает вам возможность действительно быть разными людьми, которые в настоящее время на Земле еще не родились. Да, чтобы понять, хорошо ли это пойдет мне, то есть проверить их талант, их родителей и все такое. Я хочу в Нью-Йорк. Вы думаете, что достаточно внимательно рассмотрели другие города? Да, но я не хочу туда. Минутку. А что если бы вам понравился студент-музыкант в Осло, но хотелось бы жить в Нью-Йорке? Между прочим, в Лос-Анджелесе подающая надежды девушка, но все же я хочу в Нью-Йорк. Хорошо, продолжим. Так как ваше время в круге истекает, опишите мне детали вашего вероятного выбора жизни. Я отправляюсь в Нью-Йорк, чтобы стать музыкантом. Я еще выбираю между двумя вариантами, но я думаю, что остановлюсь на грустном на вид ребенке, имеющем большой талант. Его тело не будет обладать такой же жизненной силой, что мое предыдущее, но у меня будет преимущество. Родители с деньгами, которые будут поощрять мои бесконечные занятия. Деньги важны? Я знаю, что создаю впечатление жадного, эгоистичного, но в моей прошлой жизни у меня не было денег. Если я хочу выразить красоту музыки, я доставляю удовольствие себе и другим людям, то мне необходимо соответствующее обучение и состоятельные родители, иначе я собьюсь с пути. Я знаю себя. Если бы вам не понравился ни один вариант, представленный вам в круге, могли бы вы попросить показать вам другие места и людей? В этом нет необходимости, во всяком случае для меня. У меня был достаточно большой выбор. Позвольте я сформулирую вопрос иначе, более прямо. Если вам полагается выбрать жизнь из того, что вам показывают в круге, откуда вы знаете, не подсовывают ли вам координаторы карты? Может быть, они программируют вас на определенные решения? Не думаю. Судя по всем моим посещениям круга, мы не попадаем туда, пока у нас не сформируется в уме определенное представление о жизни, которую мы хотим прожить. И у меня всегда были интересные варианты, основанные на моих собственных идеях. Хорошо, после того, как вы закончили просмотр жизни в круге, что происходит дальше? Контролеры заходят в мой ум, чтобы посмотреть, удовлетворен ли я тем, что мне показывали. Это всегда одни и те же существа? Думаю, да, насколько я помню. Они оказывали какое-то давление на вас в принятии решения до того, как вы покинули круг? Вовсе нет. Я выплыл наружу и отправился назад, потолковать со своими товарищами, прежде чем принимать окончательное решение. Конечно, в таких местах, как Круг, позволяют просматривать не только нашу планету. Мне позволили увидеть, как некоторые души, которые приходят на Землю, наслаждаются воплощением и в других мирах. В главе 10 я объяснял, как душам для их собственного просвещения и краткосрочного отдыха дают возможность поэкспериментировать со всякого рода формами в особой пространственной зоне трансформации в духовном мире. Однако, как рассказывают мои субъекты, для осуществления настоящей реинкарнации в нашей Вселенной и в других местах нужно проходить через особые туннели времени и пространства или каналы, которые расположены рядом с местонахождением их группы. Позже, в случае 29, будет дано описание перехода через те или иные каналы перед новым рождением. Люди рассказывают, что эти входы в различные миры представляют собой ряд огромных арок, подобных большой железнодорожной станции. Одна женщина выразила это таким образом. Эти проходы выглядят как более светлые или более темные пустоты пространства. Для меня более светлые туннели символизируют путь к более интерактивным сообществам существ. Более темные поля ведут к менее плотно населенным ментальным колониям, где мне придется гораздо больше времени проводить в одиночестве. Когда я попросил ее привести пример последнего варианта, она сказала: «В мире Эрнс мы как шары хлопкового сладкого жмыха, перемещающиеся на волнах газа, где нет ничего твердого или плотного. Вращение друг вокруг друга дает оргазменное ощущение». Другой субъект, описывая свой переход через более светлый туннель, рассказывал: «Иногда между человеческими воплощениями я отправляюсь вместе с другими душами в мир огня Джеста. В этой вулканической атмосфере мы можем испытывать физическое и эмоциональное возбуждение от того, что мы стали разумными молекулами пламени. Теперь я знаю, почему я люблю находиться в условиях температуры выше 100 градусов по Фаренгейту на Земле». Физическое прибежище души очень важно. Субъект 25 рассказал нам, что его выбор места рождения был ограничен 4 городами. Количество сцен, которые души просматривают перед новой жизнью, конечно, бывает разным, в каждом отдельном случае. Предложения для каждой жизни тщательно отобраны, что указывает на то, что другие духовные существа активно работают в наших интересах, чтобы построить соответствующие сцены в различных местах, прежде чем мы прибудем в круг. Кажется, что существ, помогающим душам в пространстве выбора жизни, никогда не бывает много. Мои субъекты представляют их довольно туманно, хотя большинство полагают, что в состав группы этих координирующих существ включены члены их совета старейших и их личные гиды. Мои пациенты вспоминают, что на заре человеческой истории, когда мир был малонаселенным, они всегда рождались в разбросанных редких человеческих поселениях. Со временем, с ростом небольших городов, а затем более крупных центров древней цивилизации, души, как сообщают мои субъекты, склонны возвращаться в своих новых воплощениях в знакомые им места. И снова географические рамки при выборе жизни расширяются, когда наступает время массового переселения народов, колонизирующих новые земли. Особенно в последние 400 лет. В перенаселенном мире нашего времени большинство душ выбирает жизнь в местах, где они бывали раньше. Свидетельствует ли эта тенденция о том, что души желают вернуться в те страны, где жили раньше, из-за своей привязанности к той или иной нации? Нет, Души не склонны строить свой выбор, исходя из этнических и националистических предпочтений. Все это – продукты человеческого сепаратизма, которому учат в детстве. Помимо соображений удобства, которыми руководствуются души, выбирая страну со знакомой культурой, что не имеет ничего общего с национальными предрассудками, существует еще фактор влечения многих душ к местностям определенного типа – пустыням, горам или морю. Души могут также предпочитать сельскую или городскую жизнь. Испытывают ли души влечение к одной и той же географической местности потому, что они хотят иметь новую жизнь в той семье, которая у них была в прошлой жизни? Согласно традиции коренных жителей Америки, души выбирают один и тот же род, семейную кровную линию. В моей практике редко встречались души, повторяющие свой выбор рождения в одном и том же генетическом роде, потому что это стало бы препятствием в их дальнейшем развитии и ограничивало бы их возможности. Время от времени мне приходилось слышать о душах, возвращающихся в семью своих родственников по прошлой жизни, в силу каких-то необычных кармических обстоятельств. Например, если брат и сестра имеют сильную привязанность друг к другу, и один из них внезапно умирает, будучи еще юным, душа умершего может захотеть вернуться в качестве ребенка этого оставшегося в живых брата или сестры, чтобы восстановить прерванную жизненную связь и завершить важную задачу. Чаще в моей практике встречаются случаи, когда души маленьких детей, умирающих вскоре после своего рождения, возвращаются к тем же родителям в качестве их следующего ребенка. Эти планы заранее выстраиваются душами, участвующими в трагических семейных событиях, и они связаны со сложным переплетением кармических проблем. Недавно у меня был случай, когда мой пациент умер в своей прошлой жизни, едва родившись. Я спросил его, какова была цель вашей жизни, закончившейся, когда вам было всего несколько дней. Он ответил: это было уроком для моих родителей, а не для меня, и поэтому я пришел к ним как филлер или заряд. Когда душа получает короткую жизнь, чтобы помочь кому-то что-то понять, а не ради решения своих проблем, то поскольку это очень короткий промежуток времени, некоторые называют такую жизнь жизнью филлера. В данном случае родители этого ребенка в одной из прошлых совместных жизней грубо обращались с ним и в конце концов довели его до смерти. Хотя в последней жизни моего пациента эти родители были уже любящей молодой парой, им требовалось получить опыт горького переживания из-за потери ребенка, которого они так отчаянно желали. Переживание тоски в связи с этой ужасной потерей дало душам этих родителей более глубокое понимание последствий грубого разрыва кровных уз. Примерно эту тему будет приведен в случае 27. Души не обязательно заранее видят свою смерть в будущих жизнях. Если души выбирают жизнь, где их смерть будет преждевременной, они часто видят ее еще в духовном мире, находясь в пространстве выбора жизни. Я обнаружил, что эти души, по существу, добровольно выбирают тела, которые будут внезапно поражены неизлечимой болезнью, должны будут быть убиты кем-то или жизнь их будет резко оборвана вместе со многими другими в каких-то бедствиях и катастрофах. Души, оказавшиеся вовлеченными в эти трагические события, не являются жертвами, которые оказались в неудачном месте в неудачный момент по воле своенравного и капризного Бога. Каждая душа имеет свой собственный мотив для участия в тех или иных событиях. Один пациент рассказывал мне, что его последняя жизнь по предварительному плану должна была окончиться в возрасте 7 лет, в похитили мальчика-индейца. Он сказал: «Я искал быстрый урок смирения, и это жизнь голодающего ребенка-полукровки, страдающего от грубого обращения, была достаточно хорошим уроком». Другой, более схематичный пример души, добровольно выбравшей ужасное задание для себя, был приведен одной моей пациенткой, которая выбрала в своей прошлой жизни вместе с тремя другими членами ее духовной группы тело еврейской женщины. Все они были угнаны из Мюнхена в лагерь смерти Дахау в 1941 году и помещены в одинаковые бараки, которые тоже были заранее намечены. Там моя пациентка и умерла в 1943 году в возрасте 18 лет, успокаивая и утешая детей, помогая им таким образом выжить. Она мужественно выполнила свою миссию. Хотя события, нация, культура и географическое расположение часто стоят на первом месте при выборе будущей жизни, они не являются единственными и самыми важными факторами выбора для души. Помимо вышеупомянутых соображений, душа воплощается в определенном теле, заранее вычисляя, чему она сможет научиться, используя ум данного человеческого существа. Следующая глава посвящена анализу причин, биологических и психологических, по которым душа выбирает свое тело.